Здравствуйте. Слушаю вас. Звонок из Сбербанка России. Наталья Сергеева, Марина Александровна. Наш разговор записывается. Наталья Николаевна, да вы? Мы. Это вы, Наталья Николаевна? Мы. Кто мы? А кого вы спрашиваете? Вас зовут Наталья Николаевна? Мы, да. Мы сейчас звоним по вашим кредитным продуктам, по которым фиксируется у вас задолженность в размере 52 664 рубля. Звонок поступает в управление по работе проблем задолженности. Идет нарушение статьи 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Сотрудники банка, я вижу, вам ранее уже звонили, вы об этом не гарантировали, оставили информацию, что вы лишились места работы. Это верная информация? Ой, да чего я там оставляла, это уже не важно, в принципе. Но вы работаете? И это не важно. Банку важно, почему сумму вы не вносите по вашим кредитам? Ну, знаете, у нас в России есть такая новая категория граждан, называется «работающие бедные». И к этой категории относится... Это застроено. И к этой категории относится огромная часть населения страны. И Наталья, я в том числе. Речь о вас. Но вот, то есть вы работаете, правильно, трудоустроены? Не исключено. Ну, то есть у вас есть доход или нет? Не исключено. Наталья Николаевна, я уточняю, что ваши интересы вам поступают, чтобы вам помочь выйти в данной ситуации. Ой, не-не-не, мне от вас там... помощь вербальная не нужна. Если вы хотите мне помочь, заплатите за меня. А советы мне раздавать не нужно. Я сама, знаете, какая умная? Я вам сейчас столько советов надаю. Вы ошалеете просто. Подумайте, как глупо вы жили до того момента, пока не услышали меня. Поэтому перестаньте. Вам никто ничего советовать не собирается. Скажите, а каким образом, подождите, стоп. Хватит тарахтеть. У вас что ж происходит-то? Что за манера общения такая? Вы каким образом помочь собираетесь? Платить за меня вы не хотите, советы вы давать не хотите. А что вы хотите? Ну, сейчас банк вам идет на встречу, предоставляет срок для погашения должности до 9 ноября, чтобы ваш договор должности была погашена. А что значит банк мне идет на встречу? Подождите. Можно я договорю? Нет, вот дальше неинтересно. Я выслушала, дальше не нужно. Что значит идет на встречу? Банк мне на протяжении этого времени не начисляет проценты? Банк сейчас вам неустойки, но если у вас не будет поступления... Неустойки не начисляет? Повторите, я не расслышала. Неустойки начисляет банк. Начисляет все-таки неустойку. А в чем же тогда поход банка ко мне на встречу? Стесняюсь спросить. Потому что если у вас не будет поступления в установленном банком сроке, банк вправе будет выставить требование всю сумму вместе одним платежом на нарушение условий договора по статье 811 пункт 2 Гражданского кодекса. Именно через три дня. Сегодня не имеет права, да, банк этого сделать? Банк в любой момент вправе будет выставить требование в сумме с одним платежом. Так он имеет право, но мы же с вами обе понимаем, что он этого делать не будет. Ну, это на осмотрение банка. У нас у обеих с вами есть глубочайшая практика. Мы знаем, что банк так быстро никакие требования не выставляет. Даже если и выставляет, это вы прерываетесь там все периодически. Вас не слышу, вы прерываетесь. Ну, значит, вешайте трубку пока. Трубку возьмите, телефон нормально, чтобы я вас слышала. Вас не слышно. А что еще мне как взять? Хотите, вас за горлышко возьму? Вас очень плохо слышно. Ага, бывает. Какая хитрая тренда. Наталья Николаевна, вы меня хорошо слышите? К сожалению, да. Наталья Николаевна... Ваш мерзотный голос Наталья слышно очень хорошо. Почему вас не поступают по вашим кредитным продуктам? Потому что на данный момент... У меня есть более важные расходы. Я вас опять не слышу. Так это ваши проблемы, что вы не слышите. Гарнитурку свою почините. Я вас прекрасно слышу. Наталья Николаевна. Что такое? Вы как-то можете сказать, чтобы я вас хорошо слышал, что я вас, вы прерываетесь, я вас очень плохо слышу. А я вас прекрасно слышу. Это вы прерываетесь, видимо, сами с собой там. Гарнитуру почините, провод там пошерудите. Отошел, видимо, на китайских так часто бывает. Ага. Наталья Николаевна, я вас очень плохо слышу. Ну прощайте тогда, прощайте. Не звоните сюда больше, раз плохо слышите. Когда у вас появятся на работе сотрудники с нормальным слухом, тогда и перезвоните. Наталья, у меня кашка из-за вас убегает. Кашку будете? Наталья, приезжайте, я вам ляпну. Наталья Николаевна, вы меня сейчас слышите? А еще... Не, ну это я лучше собакам отдам, чем вам. Наталья Николаевна, я вас не скажу, почему сумма у вас не поступила по графику? Потому что вы глухая тетеря. Не расслышала. Да идите в жопу. Расслышала? Наталья Николаевна. Ну, конченая. Да вешай уже трубку-то. Наталья Николаевна. Трубку вешай, говорю. Вот сейчас я вас сейчас хорошо слышу. Почему сама не поступила? Потому что иди в жопу. Давайте мы вам перезвоним. У вас давай, очень плохо слышно. Давай. Наконец-то дошло тебе, тупорылая мразь, что надо перезвонить. Да. Добрый день. Слушаю. Звонок из банка ВТБ. Меня зовут Васильева Наталья Андреевна. Могу слышать Наталью Николаевну? Слушаю. Это вы, Наталья Николаевна, верно? Да. Звонила относительно задолженности по вашим договорам. Порядка 20 тысяч рублей сумма была зафиксирована. Уточните, произвели оплату? Нет. Скажите, задержка платежа с чем связана? Не имеет значения. Вопрос в оплате необходимо регулировать не позднее 10 ноября. 10 числа готова просто оплату регулировать? Нет. Что, может помешать? Не имеет значения. Имеет очень даже большое. Ну, значит, если я так говорю, значит, я не считаю нужным с вами это обсуждать. Прошу ваше внимание, что сумма у вас ежедневно увеличивается по потребительскому кредиту 0,05. Ежедневно начисляется по кредитной карте 0,01. Увеличивается. К тому же, вы знаете свою кредитную историю, что в дальнейшем может негативно отразиться на кредитовании. Не только в нашем банке, но и в стороне в ближайшие 10 лет. Хорошо. Мы для вас срок согласовываем. Что? Мы для вас срок согласовываем до 10 числа? Может, нет. Решите данный вопрос? Нет. 10-200 по кредиту и 9-900 по кредитной карте. Что, как, вы вообще готовы сотрудничать с банком и оплачивать свою задолженность? Нет. Вы вообще отказываетесь от выполнения своих обязательств? Да. В связи с чем? Не считаю нужным это с вами обсуждать. Вы не имеете права отказаться от выполнения своих обязательств, отказаться от оплаты. Мне очень ценно ваше мнение. Шучу, нет. Это не мое мнение, это согласно законодательству, Наталья Николаевна. Ага, очень полезная информация. Да, я думаю, что да. То есть я правильно вас понимаю, что я фиксирую отказ? Еще четыре раза переспросите, вот в разных интерпретациях спросите. Четыре раза можно? Четыре? Давайте. Давайте, Николай, поехали. Должна... Придумайте четыре разных интерпретации. Отказ от оплаты зафиксирован? Вы точно не оплатите? Может быть, вы все-таки оплатите? Вы закончили? Ну, я же замолчала, значит, закончила. Я вопрос задала вообще-то, вы не слышали? Я должна понимать точно, чтобы корректную информацию в вашем досье... Да мне все равно, что вы там зафиксируете. Это не имеет вообще никакого значения. Ни для кого, кроме как для вас. Хорошо, скажите номер телефона, на который я сейчас дозвонила, 7174, это ваш личный, верно? Верно. У нас указан еще домашний номер 8596, заканчивается. Номер актуальный? Да. И указан рабочий, 0405, крайние цифры. Есть такой номер телефона? Да. Хорошо, благодарю за информацию, уделенное время. Всего доброго, до свидания. Алло. Алло. Здравствуйте, Сбербанк России, специалист Русакова Алена Игоревна. Наталья Николаевна, это вы? Это мы. А вы звоните третий раз за неделю, вы знаете об этом? Мы ранее с вами разговаривали. Вы слышали, что сказала? но вы не подтвердили, что это вы. Наталья Николаевна, это вы? Все верно? Это мы. А вы звоните третий раз за неделю. Еще раз повторяю, не смущает вас это? Второй раз мы звоним вам. Нет, третий. Нет. Нет. На информации указано, что второй. А мне плевать, что указано в вашей информации. Я говорю, что третий. Я не позволю в отношении себя нарушать законодательство. Вот и все. На информации указано, что мы разговаривали с вами. А мне все равно, что у вас указано. Я знаю, сколько раз мне звонили. Перестаньте. Наталья Николаевна, вы знаете, что по закону, только когда цель звонка озвучена, это уже является результативным контактом. А, это где такое написано? Это где такое написано? Если вы сбрасываете... Это где такое написано? Это указано. Если вы сбрасываете, это не считается... Где это указано? Где это указано, деточка моя? Итак, Наталья Николаевна... Итак, если вы что-то ляпнули, то вы, пожалуйста, уж подтвердите чем-то. Может быть, в 230-м это написано, в законе федеральном, а? Или где это написано? Вы только что выдумали, ввели меня в заблуждение, еще раз нарушили закон. Сбербанк там что, совсем берега попутал? Данные проверим, при необходимости звонимся с вами повторно. Прощай. Здравствуйте. Слушаю. Компания СКМ, ведущий эксперт Рухляда Яна Витальевна. Разговор записывается по поручению Почты банка. Звонок вам поступает. Ну, Ирину Анатольевну могу я услышать? Слушайте. Ирина Анатольевна, это вы, да? Да, мы. По вопросу ваших неисполненных обязательств перед Почтобанком необходимо побеседовать. Дату рождения вашу уточните, будьте добры. Нет. Давайте я, 20-й год. Ваша дата рождения? Не исключено. Ну, вспоминайте, да, либо нет. Ага. Что, ага? Буду вспоминать. Ну, сейчас вспоминайте быстренько. Быстренько? Да, быстренько. Ничего себе, какая директриса. Вот это да. А что еще мне сделать? А то я тут хожу, для начала, брожу. Для начала дату рождения не вашу знаю, вспомнить, Ирина Анатольевна. Что же мне делать? А тут, паспорт слава достаньте. Богу, умная тетенька мне позвонила и говорит, что мне делать. С ума сойти. Ирина Анатольевна, вы сегодня, для чего в такое русло разговор заводите? Это вы в какое-то русло разговор заводите? А я просто думаете, комментирую ваши смешные высказывания. Не более, не менее того. От вашей реакции, от вашего сарказма изменится в лучшую сторону. А вы думаете, у вас что-то получится от вашего бубнежа вот этого? От чего? Бубнежа. Даже не знаю, о чем вы говорите, Ирина Анатольевна. Ну, бывает. Настраивайтесь на разговор тогда конструктивный. А как настраиваться? Что нужно сделать? Где у меня настройки? Звонка. Я просто не в курсе, а где у меня настройки-то? Защитную реакцию свою убирайте. Вспоминайте дату рождения. Ожидайте повторного звонка согласно федеральному закону 230-му. Согласно закону я должна сидеть и ожидать звонка, да? Вот это вы придумываете. Алло, здравствуйте, это Альфа-банк, специалист Марина. Слышно меня? Да. Наталья Николаевна, это вы? Да. 3 дня задолженности у вас по кредитной карте в Альфа-банке. Необходимо в течение 3 дней внести платеж. Специалист Марина, фамилия, имя, отчество. Лакеева Марина Анатольевна. А почему не представляете сразу по закону? Я представилась вам. Да? 230-й федеральный закон знаком вам? Как надо представляться? Да, знаю, да. Да? Как надо представляться? И когда надо представляться? Наталья Николаевна, меня зовут Макеева Марина Анатольевна. Я задаю вопрос, как и когда надо представляться? Наталья Николаевна, я же вам представилась только что. Зачем вы... Вы представились по моему требованию в начале разговора, как требует... Верно. В начале разговора, как требует закон. Вы скрыли от меня свою фамилию и отчество. С какой целью? Я представилась. В начале диалога, как требует закон, вы скрыли свою фамилию и отчество. С какой целью? Наталья Николаевна, вы сейчас же знаете ее. В начале диалога вы скрыли от меня свою фамилию и отчество, как требует этого закон. С какой целью? Получается, вы не будете сейчас разговаривать, верно понимаю? Получается, вы не будете разговаривать? Вы же игнорируете мои вопросы, а не я ваши. Без вы не настроены, цели, да, на конструктивный диалог? Ну, когда настроитесь, перезвоните. Перезвоним. Угу. Всего доброго. Угу, пока, пока.